На улице набрала Константина Вышнепольского. «Константин Владиславович, это Татьяна Александровна. Вы сейчас у себя на даче находитесь?» — спросила я. «Да», — ответил Вышнепольский. «Я тогда еду к вам. Выяснились некоторые обстоятельства, и их необходимо обсудить», — сообщила я. «Я вас жду, Татьяна Александровна», — сказал Константин. Я быстро доехала до дачного поселка и вошла на территорию. Вышнепольский вышел мне навстречу. «Татьяна Александровна, не возражаете, если мы поговорим на веранде?» — спросил Константин. «Да я только забуду». Мы расположились на уютной, увитой плющом веранде. Константин вопросительно посмотрел на меня. «Константин Владиславович, мне нужно, чтобы вы вспомнили, кто мог бы вам мстить. Это очень важно», — сказала я. «Причем именно кто-то из одноклассников». «Но для чего?» — Татьяна Александровна недоуменно посмотрел на меня Вышнепольский. «Зачем мне вспоминать о старых обидах? Они, если и были, то были давно. Послушайте меня, Константин Владиславович, тот факт, что преступник поставил под угрозу вашу невесту Мирославу, свидетельствует о том, что это не просто случайность. Могу предположить, что это изощренный план, чтобы ударить вас в самое сердце». Как можно более убедительным тоном, сказала я. Вышнепольский покачал головой. «Но Мира ведь сейчас уже вне подозрений». «Не факт, и я вам об этом говорила», — отчеканила я. «Вы не понимаете, Константин Владиславович, что игра еще не окончена. Я только что была в управлении полиции Тарасова, выяснила много интересного. За годы, прошедшие со дня выпуска, многие ваши одноклассники погибли». Константин с удивлением и некоторым испугом посмотрел на меня. «Вам известны такие фамилии, как Светлана Глазова, Ольга Лысова, Ольга Харченко, Александр Ялынычев?» — спросила я. «Да, конечно», — кивнул Вышнепольский. «Я также наткнулась на фамилию вашей девушки, о которой вы мне рассказывали. Это Кристина Радаева», — продолжила я. «Я вам рассказывал, что с Кристиной мы давно не общались. Расстались мы по-хорошему, и она уж точно не стала бы мне мстить. Зачем ей это? Несколько лет назад я слышал, что она заняла свое место на художественном Олимпе Питера, считается молодой и перспективной художницей, проводит персональные выставки. Меня это порадовало, да и только, да и с прочими одноклассниками. Не сказать, чтобы поддерживали связь. У всех свои дела, проблемы, у кого-то семьи. Нет, я не следил за судьбой бывших одноклассников. Так вот, Кристина погибла во время сильного пожара, который произошел в ее художественной мастерской, сказала я. Но как же так? Кристина ведь всегда была такой осторожной, с красками и растворителями, пробормотал Вышнепольский. А вы не находите это странным? Константин Владиславович, пожар в мастерской, где Кристина работала одна. Это могло быть случайностью, но что? Перебил меня Вышнепольский, и голос его прозвучал напряженно. Вы хотите сказать, что это был целенаправленный поджог? Что это было кем-то подстроено? Я не могу этого исключить. Пожар мог быть вызван кем-то или чем-то. Константин вскочил с кресла, на котором сидел, и начал ходить по веранде. «Но это просто какое-то безумие!» — воскликнул Вышнепольский. «Я не могу поверить, что кто-то мог так поступить, решиться на такое. Кристина была доброй, и вообще...» Константин не договорил и махнул рукой. «Но это и делает ее гибель подозрительной. Иногда люди, которые никому не причиняют зла, могут стать жертвами зависти или ненависти», — сказала я и добавила. В материалах дела было сказано, что огонь вспыхнул очень быстро, и пожарные не могли спасти Кристину. «Может быть, это все-таки был несчастный случай?» — неуверенно проговорил Вышнепольский. «Или это было частью плана? Кто-то мстит части вашего класса, причем большей части. Теперь мне кажется, что не только вы в фокусе внимания мстителя, а едва ли не весь ваш класс», — сказала я. «Кому это может понадобиться?» «Татьяна Александровна, у нас был самый обычный класс. В целом нормальные отношения. Местечковые конфликты и даже драки, конечно, случались. Но отчего еще ждать от подростков? Мы общались пару лет после школы, потом пути разошлись. Кто-то из школьных активистов каждые лет 5 собирает встречи выпускников. Но я пришел впервые. Не до того было. То учеба, то гастроли, то курсы какие-нибудь. Смотрите, Константин Владиславович, что получается. На встрече выпускников вы подтвердили свои намерения стать знаменитым оперным певцом. Впрочем, ребята из вашего класса знали это и раньше. Ваша невеста, Мирослава, тоже высказала свою цель — стать лучшей ведущей на радиостанции. Кто-то, кто слышал ваши откровения, начал осуществлять мечту Мирославы, последовательно устраняя ее коллег для того, чтобы способствовать продвижению Мирославы по карьерной лестнице. Ведь убийства, в которых подозревали вашу невесту, начались после встречи выпускников. Преступник хорошо подготовился и начал творить свои черные дела. Необходимо признать, что это был непростой план, ведь все могло закончиться в любой момент. Например, если бы Мирославу не утвердили на должность, которую ранее занимала, скажем, Елизавета Стрункина. Но создателю этого плана все удалось. Скорее всего, он обладал определенным весом и влиянием, и он не оставил ни единого следа, который бы мог вывести на него. Пока ясно только одно. Этот некто специально подставлял Мирославу. Но зачем все это? Для чего? Кому потребовалось такое? Это же жуть, что такое получается! Сорвался на крик Константин. Кто-то убивает моих одноклассников, а на меня этот кто-то решил воздействовать через Миру, посадить ее за решетку, чтобы я страдал, и для этого убить троих? По-моему, это бред. Уже тише проговорил он. Это одна из версий, примирительно проговорила я, хотя была почти уверена, я права, а человек, с которым мы имеем дело, не вполне в своем уме. И этот мститель желает, чтобы Мирослава страдала. Только представьте, добравшись до вершины, осуществив свою мечту, она оказывается в тюремной камере. Вместе с нею и вы будете страдать, Константин Владиславович. Объяснила я. Допустим, некто в такой извращенной манере мстит мне. Но почему меня не пытались убить? Уточнил Константин. Возможно, хотят, чтобы вы жили и мучились. Мрачно проговорила я. Это больнее, чем смерть. Но что творится в голове преступника, я не представляю. Но ведь вы своим расследованием доказали, что Мира не причастна ко всем этим убийствам, которые на нее пытались навесить. Стало быть, вы вторглись в намерение преступника. Можно сказать, разрушили его план. И что же будет дальше? Спросил Вышнепольский опасливо. Ну, наверняка я сказать не могу. Могу только предположить. Возможно, убийца несколько разочарован тем, что машина правосудия медлит, и полицейские не спешат арестовывать вашу невесту. Тогда он может либо сфабриковать доказательства, либо устроить очередное убийство, либо же переключиться непосредственно на вас, Константин Владиславович. Он вполне может напасть на вас или предпринять еще что-то в этом духе. Поэтому вы должны ежеминутно, ежесекундно помнить, что вы находитесь в опасности, сказала я. Но почему на меня 2 года никто не нападал? Схватился за голову Вышнепольский. Ведь было столько возможностей. Потому что рассчитывали воздействовать на вас через Мирославу, задумчиво предположила я. Слишком изощренный, на мой взгляд, план. Или я чего-то пока не знаю. Татьяна Александровна, а может быть, все-таки эта опасность, о которой вы сказали, до известной степени, ну, только предполагаемая? Спросил Вышнепольский. «Видите ли, Константин Владиславович, я не экстрасенс и не могу знать, что планирует убийца. Я только могу предположить, что убийца нацелен на вас, А вот по какой причине и какие он строит дальнейшие планы, я не знаю. Поэтому и говорю о том, что необходима осторожность», — ответила я. «И все-таки мне непонятно, почему преступник переключит свое внимание исключительно на меня. Вполне возможно, что он не ограничится только вами, Константин Владиславович. Я выяснила, что под его прицелом находится весь ваш 10-й А-класс», — сказала я. «Вы это серьезно, Татьяна Александровна?» «Очень серьезно. Знакомясь с материалами уголовного дела, я выписала фамилии всех пострадавших. И это не только Кристина Радаева, Макар Субботин и другие ребята, фамилии которых я вам уже назвала. Есть и другие фамилии. Это те, кто погиб еще до юбилейной встречи. Это Людмила Петруша, Екатерина Круглова». «Но как такое может быть?» — растерянно произнес Вышнепольский. «Это же 8 человек, треть нашего класса», — добавил он шокированно. «Как видите, такое может быть. Вот, взгляните сами». Я вынула из сумки лист бумаги, на который выписала фамилии, когда работала над документами в архиве, и протянула Константину. Отдельно я выписала тех, на кого были предприняты попытки покушения, но кто по счастливой случайности остался в живых и пострадал совсем немного. Вот, читайте. Людмила Смирнова, Наталья Богачева, Наталья Мартынова, Елена Елизарова, Елена Певзнер, Ольга Семикопенко, Татьяна Быкова, Виктория Кадарай, Владимир Саушкин, Галина Акимова, Валентина Бартоломеева. В общем, Константин Владиславович, кто-то имеет на ваш класс очень серьезные негативные планы. И следует признать, что ему удается воплощать их в жизнь. Меня интересует другое. Неужели на вашей встрече выпускников вы не обсуждали причин, по которым кого-то из одноклассников с вами нет? Почему их нет? Никто не знает, что они уже мертвы. Искренне удивилась я. Знаете, Татьяна Александровна, так и есть. Не обсуждали. Вспоминали какие-то моменты из прошлого. Рассказывали, кто чем занимается. О семьях своих рассказывали. 4 часа о семьях? И это только в ресторане? Ну, в школе была официальная часть. Наши учителя выступали. Детишки для нас концерт устраивали. Мы вообще, по-моему, ни о чем особо не разговаривали. А в ресторане, да, болтали о том о сём. А потом большинство стало алкоголем накидываться. Правда, странно. Мне казалось, что у нас был дружный класс. Все чем-то занимались, в каких-то мероприятиях участвовали. А теперь выясняется, что мы между собой и не общались после того, как школу закончили, — пробормотал Вышнепольский растерянно. «Я думал, я один такой, занятой, погрузился в творчество, и ни до чего мне дела нет. А тут вон оно как. Ладно, всякое бывает», — примирительно заметила я, понимая, что спроси меня, чем занимается тот или иной мой закадычный школьный друг, я и не скажу. Тоже разлетелись, как птенцы из гнезда. Но давайте сейчас не будем заострять внимание на этом факте. Гораздо важнее понять, кем может быть этот преступник. Постарайтесь вспомнить всех, кто подходит под этот портрет. Мстительный, злопамятный, жестокий человек. Кто-то, кому большая часть вашего класса изрядно насолила. Бывает такое, слабое звено. Кто-то, над кем издеваются, кого изводят, буллят, говоря современным языком. И вы, Константин Владиславович, должны хорошо знать его. Кстати, это может быть как девушка, так и парень. Вспомните, кого вы изводили всем классом. Очень возможно, что этот изгой теперь мстит за то, что его доставали в школьные годы. Вышнепольский нахмурился и стал отрицать. «Нет, Татьяна Александровна, мы, и в частности я, никого не обижали. Мы были обычным классом. Учились, шутили, смеялись. Но вы не можете быть в этом уверены на все 100%, — возразила я. Вспомните, кто мог быть жертвой в те школьные годы. Теперь он встал на тропу войны и мстит всем, кто его обижал. Может быть, Он даже решил распространить свою месть и на тех, кто окажется рядом с обидчиками. Своего рода такая кровная месть. Могут пострадать ни в чем не повинные люди, и они, скорее всего, даже и не подозревают о том, что им может угрожать опасность. «Татьяна Александровна, я сейчас нахожусь в полной растерянности. Я даже не могу предположить, кто это может быть», — сказал Вышнепольский. «И все-таки не отставала я. Вот вы сейчас сказали, что в школьные годы только учились, смеялись, шутили и никого не обижали. Позвольте вам не поверить», — сказала я. «Как так?» — опешил Константин. «Да вот так, Константин Владиславович. Я не поверю, что в вашем классе никто не имел прозвища, причем обидного. И, кстати, это самое малое, что можно отнести к обидам. Порой даже прозвища могут довести человека до крайности. Я уже не говорю о других проделках, которые имеют место быть, и которые школьники, на кого эти проделки направлены, очень болезненно воспринимают». Константин задумался. «Вы знаете, я вспомнил. Да, была у нас в классе одна девочка, Валя Бартоломеева. Я почему-то сразу и не подумал на ее счет. К тому же Бартоломеева ведь находится в том списке, который мне только что дали. И да, она тоже подвергалась нападению. Вот именно поэтому я и не подумал про нее. Ведь не может же быть такое, правда? Если подозревать Валентину, то получается нескладно. Значит, и ей кто-то мстит в таком случае. Но на самом деле Бартоломеева — это единственный вариант. То есть она одна такая», — сказал Вышнепольский. «Вполне возможно, что Валентина Бартоломеева каким-то образом сама устроила себе нападение. Такой вариант тоже нельзя исключить. Поэтому необходимо будет все тщательно проверить», — подумала я и спросила. «Что значит она одна такая? Поясните свою мысль, Константин Владиславович», — попросила я. В годы учебы в гимназии Валентина была странной, навязчивой и прилипчивой. Она не была слишком умной, скорее даже наоборот. Но при этом Бартоломеева отличалась хитростью и изворотливостью. Валентине удавалось обхитрить учителей, и те прощали ей все ее выходки. Мы часто высмеивали ее невзрачную внешность. Мы называли ее птичкой из-за ее тонких острых черт лица и длинных рук. Это было жестоко, сказала я и подумала. Да, воспоминания о школьных годах становятся все более мрачными. А ведь Константин Вышнепольский только что убеждал меня в том, что ни над кем в классе они не смеялись, не подшучивали, не доводили. И тут на тебе, птичка. А как Валентина Бартоломеева реагировала на это? Спросила я. Валя всегда пыталась казаться невозмутимой, но я видел, как ей было больно. Иногда она просто уходила в туалет и плакала. А как она обманывала учителей? Спросила я, собирая факты о Валентине. О, это было искусство. Валентина могла притвориться, что не понимает задания, и учителя, вместо того, чтобы, как говорится, вывести Бартоломееву на чистую воду, объясняли все заново. Или вот еще пример. Бартоломеева подделала справку о болезни, чтобы не прийти на контрольную работу. Учительница поверила ей, и мы все были в шоке, когда узнали, что Валентина просто прогуляла. А однажды Бартоломеева пришла в школу с синяками и сказала, что ее избили. Учителя сразу же начали ее жалеть, и никто из них не подумал, что это очередная уловка. А вы знаете, Татьяна Александровна, я ведь только сейчас, рассказывая вам все это, осознал, как на самом деле мы жестоко обращались с Валентиной. Я никогда не думал, что это может так отразиться на ней. Может быть, Валя действительно решила отомстить за все это, сказал Вышнепольский. Возможно, согласилась я. Если Бартоломеева чувствовала себя изолированной и униженной, это могло привести в конечном итоге к серьезным последствиям. Я еще вспомнил вот о чем. Конечно, учителя все понимали, но дело в том, что у Валентины была очень влиятельная тетушка и очень обеспеченная. Так вот, тетя Валентины была одним из спонсоров нашей гимназии. а деньги решают все, как говорится. Но мы-то все видели и все замечали. Замечали, как Валентине завышают оценки, как многое ей прощают. Честное слово, когда Бартоломеева отвечала на уроках, хотелось просто заткнуть уши, чтобы не слышать ту чушь, которую она говорила, и вместе с этим поражала то, что учителя ее слушают, а потом, как ни в чем не бывало, хвалят ее и ставят хорошие оценки. Я помню, как учительница химии постоянно спрашивала Бартоломееву только теорию, хотя все остальные выходили к доске и решали сложные задачи. Но ведь всем же понятно, что вызубрить заданный параграф из учебника гораздо легче, чем решить задачу. А ведь Бартоломеева даже устный материал не могла толком ответить, запиналась на каждом предложении. А когда кто-то из ребят попытался высказать Валентине, что это несправедливо, что ее знания оценивают только исходя из устного ответа, то она на полном серьезе заявляла, что учительница ведь знает, что ее бесполезно вызывать к доске для того, чтобы она решала задачи. Святая простота. Ладно, если бы Бартоломеева хотя бы устно отвечала, так, чтобы это соответствовало тем хорошим оценкам, которые ей ставили, так нет же, даже устные ответы были настолько примитивными, что дальше просто некуда. Так вот, все мы все прекрасно понимали и стали отгораживаться от Валентины, пытаясь хоть как-то реагировать на такую несправедливость. «Таким образом и получилось, что Валентина была как-то сама по себе», — сказал Константин. «Из-за ее особого положения», — уточнила я. «Да», — кивнул Вашнепольский. «А саму Валентину устраивало такое положение в классе?» — поинтересовалась я. «Я думаю, что нет, не устраивало. Наоборот, чувствовалось, что ей хотелось стать частью нашего коллектива, но коллектив отталкивал ее». Все же ребята злились на то, что она получала незаслуженные хорошие оценки. А мы свои оценки зарабатывали, можно сказать, потом и кровью. Ведь у нас не было таких индульгенций, какие были у Валентины, объяснил Вашнепольский. Но одну Бартоломееву винить в этом нельзя, возразила я. Ведь вы сами только что сказали, что учителя завышали ей оценки, потому что у нее была влиятельная родственница. «Да, вы правы, Татьяна Александровна. Теперь и я это понимаю, да и все наши ребята понимают, я уверен. Но тогда, в школьные годы, у нас у всех было обостренное чувство несправедливости, понимаете? У подростков ведь как? Или все черное, или белое. Полутона напрочь отсутствуют. Кроме того, ходили слухи, что вроде бы у Валентины была какая-то болезнь, которая повлияла на ее умственные способности. То ли что-то связанное с тяжелыми родами, то ли что-то генетическое. Но по всем параметрам, ей, конечно, при таком раскладе следовало бы учиться не в гимназии, как вы понимаете. Но опять же, повторюсь, стараниями тетушки, Валентину приняли в нашу гимназию, несмотря на очень высокий конкурс, сказал Константин. Вы сказали, что внешность у Бартоломеевой «была самая заурядная, если не сказать больше», — напомнила я. «Да, это так. Однако ведь при самой непрезентабельной или даже отталкивающей внешности человек может быть интересным собеседником. Однако в случае с Валентиной все было наоборот. У Бартоломеевой напрочь отсутствовала способность поддержать беседу. Она не могла даже понять, о чем идет речь. Если же Валентина и пыталась что-то сказать, то все то, что она говорила, иначе как чушью, назвать было нельзя. Любое ее высказывание вызывало просто смех. Кроме того, она практически не могла запомнить самые элементарные вещи. Нет, я допускаю, что Валентина старалась, но на самом деле ее старания ни к чему не приводили. И поэтому в классе к ней все так относились, спросила я. Что вы имеете в виду? То, что вы подшучивали над Бартоломеевой, открыто смеялись над ней и, возможно, устраивали травлю, не осознавая этого, пояснила я свою мысль. Но нет, такого не было, Татьяна Александровна. Да, мы не любили Валентину, но вот про то, чтобы ее обидеть, Нет, никогда. Что же касается шуток, то она сама провоцировала их, сказал Вышнепольский. Каким же образом? Поинтересовалась я. Но она могла такое сказануть, что вот прямо хоть стой, хоть падай. И ведь никто ее в таких случаях за язык не тянул, понимаете? А порой такое начинает говорить, что все, не сговариваясь, начинают просто падать от смеха. Ну, потому что уже нет никаких сил, чтобы сдержаться. Поэтому мы и старались любыми способами отстраняться от Валентины, чтобы не начинался весь этот цирк. Но все равно это долго не продолжалось, потому что Бартоломеева любыми путями продолжала привлекать внимание класса, сказал Константин. Да, часто бывает так, что если в класс попадает такой вот ученик или ученица, которые выделяются и своим внешним видом, и поведением, то весь класс начинает изгаляться над ними, сказала я. Позвольте с вами не согласиться, Татьяна Александровна, покачал головой Вышнепольский. Я никак не мог понять, почему все так жестоко ведут себя с Валентиной. Я сначала тоже подумал, что Валентину травят, потому что она и страшненькая, и глупости болтает, и защитить себя не может. И я даже решил взять на себя роль ее защитника, заявил Константин. «И как? У вас это получилось?» — спросила я. Сначала я пытался отговорить одноклассников, как мог. Начал защищать Валю, когда кто-то подшучивал над ней и отпускал злые колкости в ее адрес. Ребята сначала удивились, и некоторые сразу же начали посмеиваться надо мной. Но я решил не отступать и не стал обращать внимания на шутников. Я подумал, что скоро им это надоест, и они отстанут. Так и случилось. Я несколько раз вмешался, когда кто-то из ребят пытался снова взяться за старое и принялся на Валентине оттачивать свое остроумие. Валя поблагодарила меня за заступничество, а потом неожиданно попросила меня помочь ей с уроками. Она объяснила это тем, что ей трудно понять, когда учитель начинает объяснять новую тему, но она не решается попросить повторить, так как знает, что сразу же начнутся насмешки одноклассников. Я не мог ей отказать. Но потом пожалел, что согласился, сказал Константин. «Но почему? Что, стали насмехаться и над вами?» — предположила я. «Нет, одноклассники в этом случае ни при чем. Просто Валентине пришлось объяснять одно и то же по 20 раз, а то и больше. Но уверенности в том, что она поняла, не было. То ли Бартоломеева и в самом деле была такой тупой, то ли она просто притворялась, ничего не понимающей, для того, чтобы привлечь внимание. Честно, я и не знал, что думать. Иногда мне казалось, что она просто не хочет учиться, а хочет, чтобы ее все жалели, высказал предположение Константин. «Вполне возможно», — согласилась я. «Иногда люди используют такие уловки для того, чтобы на самом деле привлечь к себе внимание, особенно если они чувствуют себя изолированными. И в то же время я никак не мог понять, как ей это удается?» Мне показалось, что Константин Вышнепольский задал этот вопрос самому себе. «Вы о чем, Константин Владиславович?» — спросила я. «Да все о том же. Как так получается, что человек с очень низкой степенью обучаемости обладает поистине уникальными способностями вносить в коллектив такие распри? Валентина была настоящим мастером манипуляций. Она запросто могла рассорить ребят, которые дружили еще с первого класса. Помню случай, как Бартоломеева подстроила так, что лучшие друзья стали ругаться из-за какой-то ерунды. Кроме того, Валентина ябедничала учителям. В частности, она говорила, что кто-то нарушает правила распорядка в гимназии, и ребят наказывали за это. Так что же это получается? Выходит, что и вам доставалось от Бартоломеевой. И кто кому больше досаждал, это еще неизвестно, так? — спросила я. Да, получается, что так, — вздохнул Константин. И вот теперь, когда вспоминаю все это, понимаю, Бартоломеева смогла бы все это организовать с ее-то изворотливостью и хитростью. Знаете, что странно, Татьяна Александровна? Я с трудом вообще ее вспомнил. Словно и не было в мои школьные годы никакой Бартоломеевой. Может быть, потому что я тоже гадости делал? Или думал? А может, она просто для меня не существовала как личность? Или школа давно прошла, воспоминания замылились каждодневными делами и заботами? Но да, она бы смогла. Я имею в виду все эти убийства и отравления. А что касается нападения на Валентину, то я не удивлюсь, если выяснится, что это она и организовала себе. Ну, чтобы отвести от себя подозрения. Если кто-то начал бы расследовать все эти случаи, высказал свое мнение Вышнепольский. А что было с вашими занятиями? Ну вот вы сказали, что по ее просьбе стали помогать в учебе, объясняли новый непонятный для нее учебный материал, дополнительно занимались по школьным предметам. Долго это продолжалось? Спросила я. Да нет, недолго. Признаться, я очень сильно уставал на этих дополнительных занятиях. После них я чувствовал себя как выжатый лимон. Я даже как-то раз подумал, что это я виноват в том, что приходится объяснять ей по 100 раз одно и то же. Значит, это я не умею объяснить так, чтобы человек меня понял. Но школьными занятиями дело не ограничилось. Валентина выпросила у меня номер телефона и начала донимать звонками. Это был настоящий ужас. Она мало того, что повсюду таскалась за мной, она буквально бомбардировала меня сообщениями, присылала разные видео и интернетовские шутки, сказал Константин. «И как вы реагировали на все это?» — спросила я. «Я сначала пытался спокойно и вежливо объяснить ей, что я занят, что мне приходится, кроме гимназии, посещать уроки в музыкальной школе и, соответственно, готовиться к ним», — сказал Вышнепольский. «И Валентина вняла вашим объяснением?» — спросила я. Она тут же начинала извиняться. Что-то такое бормотала о том, что у нее и в мыслях не было мешать моей учебе в музыкальной школе, что она понимает, как много сил отбирает учеба даже в гимназии, а тут еще одна школа получается. В общем, Валентина скорее только делала вид, но на самом деле она и не думала отставать от меня. Мне впоследствии пришлось быть грубым с ней, иначе она не оставила бы меня в покое. Я тогда прямым текстом сказал Валентине, что я пас, что не могу больше ей ничего объяснять. Я, правда, пытался и тут смягчить свой отказ, сказав, что, наверное, учитель из меня плохой получается. И тогда Бартоломеева отстала от вас, прекратила донимать телефонными звонками, преследованиями, спросила я. Это произошло не сразу, не вдруг. Мне пришлось потратить довольно много времени и сил, чтобы внушить ей, что нашим занятиям, моей помощи ей, пришел конец. Да, это было мною сказано довольно резко, но по-другому ничего не получалось. Я должен был быть решительным, иначе все это продолжалось бы. «А почему вы не рассказали мне об этих преследованиях, о Валентине?» — удивилась я. «И, кстати, почему вы о них не рассказали после встречи выпускников, когда вас расспрашивали в полиции?» «Не рассказал, потому что вспомнил об этом. Только сейчас», — пожал он плечами. «Это все было 15 лет назад, а то и больше», — досадливо воскликнул он. «Но откуда мне было знать, что Валентина решит мне за что-то мстить? Для меня школа давно осталась в прошлом. Я думаю, для большинства из нас тоже. Вот вы сможете вспомнить, с кем дрались в старших классах?» Я честно задумалась и поняла, нет, не всплывают лица моих обидчиков. Если сильно напрягу память, какие-то эпизоды могу вспомнить, но даже имена вряд ли. «А еще с кем-то, кроме вас, Бартоломеева пыталась подружиться?» — спросила я. «Да, к нам в класс пришла одна девочка, и вот Валентина сразу же, как коршун, набросилась на нее. Эта новенькая сначала, так же, как я, начала защищать Бартоломееву, но когда поняла суть всего, то тоже отказалась от общения. А я потом стал так же вести себя, как и остальные ребята в классе. То есть, если кто-то подшучивал над Валентиной, то я тоже смеялся вместе со всеми. Не судите меня строго, Татьяна Александровна, ведь я был обычным подростком со всеми особенностями, присущими этому возрасту, в том числе и определенной долей жестокости. Что же касается меня, то у меня были доброжелательные отношения со всеми ребятами в классе. У нас был в принципе хороший класс, Татьяна Александровна. Но, как говорится, в семье не беззвали Бартоломеевой, если перефразировать, сказал Константин. Стало быть, Валентина больше не проявляла к вам особого отношения, не пыталась вновь подружиться, пусть даже и без дополнительных занятий, по школьным предметам, спросила я. Ох, Татьяна Александровна, случилось гораздо худшее. Валя влюбилась в меня, и я не знал, как с этим справиться. Родители меня учили уважительному, рыцарскому отношению к женщине. К тому же передо мной был пример — мои мама и отец. Вот их отношение друг к другу можно взять за образец. Поэтому я боялся обидеть Валю, поэтому я сделал вид, что и сам испытываю симпатию. Да, я смолодушничал, признаю. Это мне стало ясно еще тогда, в гимназии. К тому же дело осложнилось еще и тем, что вскоре в нашем классе появилась Кристина, и Валя все поняла. Она обозлилась и начала делать гадости мне и Кристине, сказал Константин. Что именно, уточнила я. Валентина начала распускать слухи о Кристине, что она якобы списывает на контрольных работах, что у нее плохие оценки. Хотя это совершенно не так. Валентина даже подложила в сумку Кристины несколько листов с неправильными ответами для того, чтобы испортить ей оценку. Валентина также пыталась подставить и меня. Она всем говорила, что я якобы обижал ее, обзывал даже. В общем, она пыталась убедить всех в том, что я плохой человек, сказал Константин. Да, это действительно. Как говорится, не делай добра, не получишь и зла. Но вы не могли знать, что ваше желание помочь могло привести к таким последствиям, сказала я. Да я просто хотел, чтобы Валентина оставила меня в покое. Вот и все. Вышнепольский замолчал, как будто бы вспоминая еще что-то. А знаете, Татьяна Александровна, был еще один розыгрыш. В Тарасов тогда приехал известный рок-певец. Сейчас уже даже и не помню, кто именно. У меня ведь совсем другие музыкальные предпочтения. Вы только не подумайте, что я строю из себя какого-то сноба. Но я совсем так не думаю, Константин Владиславович. Я же понимаю, что вы воспитаны на классических музыкальных образцах. Да и потом далеко не каждому нравится рок. Мне вот, например, тоже он как-то не близок. Призналась я и попросила. Так что же там произошло с этим рок-певцом? Когда весь город был оклеен его афишами, Валентина все уши нам прожужжала, что она непременно попадет на его концерт. Билеты, конечно, были раскуплены еще задолго, и Валентине не удалось достать заветный пропуск на концерт. Однако Бартоломеева и не думала отступать. Она шла напролом и попыталась пробиться в концертный зал через охрану. Естественно, охранники ее не пропустили. Валентина очень сильно негодовала и вслух высказывала свое недовольство. Тогда кто-то из ребят посоветовал ей написать певцу любовное письмо, в котором красочно описать свои чувства. Дескать, тогда ее кумир обязательно даст команду охране, и Валентину пропустят, сказал Константин. «И что, Бартоломеева действительно написала такое письмо?» — спросила я. «Да». Валентина написала длинное письмо, полное восторженных слов о том, как она его обожает и как мечтает увидеть на сцене, ответил Вышнепольский. «И чем же закончилась эта история?» — спросила я. «Все кончилось тем, что кто-то из наших ребят, не те, кто дал совет написать письмо, а другие, вытащил ее письмо из школьной сумки. На перемене это было несложно сделать, и зачитал всему классу. Все начали смеяться, а Валентина... На нее просто невозможно было смотреть», — сказал Константин. «Но это действительно было очень жестоко», — заметила я. «Я согласен с вами, Татьяна Александровна». Валя сквозь рыдание пыталась оправдаться. Она говорила, что это всего лишь шутка, но ее никто не слушал. В тот момент я почувствовал, что она очень страдает, — глухо проговорил Вышнепольский. «Этот случай мог оставить глубокие раны», — Возможно, что Бартоломеева именно тогда и приняла решение мстить всем вам», — предположила я. Константин кивнул. «Я не знал. Я никак не мог подумать, что Валентина так остро это воспримет. Я подумал, что она не придаст особого значения. Но теперь я понимаю, что для Валентины все выглядело и воспринималось очень серьезно. Это может объяснить, почему Бартоломеева стала такой злой и мстительной. Если она чувствовала себя униженной и отвергнутой, то это чувство могло подтолкнуть ее к таким действиям против класса», — сказала я. «Дело еще в том, что я проявил себя в этом эпизоде, ну, скажем так, не с лучшей стороны», — сказал Константин. «Что вы имеете в виду?» — спросила я. «Даже и не знаю, как сказать. Зачем я полез в эту историю и сам недоумеваю? Для чего-то я сказал Валентине, что, возможно, она написала письмо своему кумиру не так, как надо было бы написать, и попросил показать это письмо мне, прежде чем оно дойдет до адресата. Валентина сначала не соглашалась показывать мне то письмо, но я зачем-то начал убеждать ее в том, что я могу улучшить текст, ведь мне лучше знать мужскую психологию, и все в таком духе. Я и сам не понимал, зачем я ввязался во все это, зачем придумал всю эту чушь про мужскую психологию. Видимо, повлиял общий настрой, который тогда царил в классе в связи с новым чудачеством Валентины. В конце концов, Валентина отдала его мне, как я теперь понимаю, в надежде, что я улучшу текст. Но на самом деле там и улучшать-то было нечего. Текст этого послания был настолько наивный, настолько беспомощный, что можно было заподозрить, что он принадлежит ученице младших классов. Я его вернул, но знал, куда Валентина его положила. Получается, из-за меня еще один парень и смог добыть письмо. Мне нужно было сразу отказаться. Но, в общем, я повел себя некрасиво, мягко говоря, в этой истории. Но что теперь говорить? Прошлого ведь не вернешь. Вышнепольский замолчал. А после этого случая с письмом одноклассники все так же продолжали подшучивать над Валентиной, спросила я. «Татьяна Александровна, я ведь уже говорил, что ребятам и придумывать-то самим ничего не нужно было, потому что Валентина сама давала повод к шуткам по ее поводу и розыгрышам. Например, она очень хотела подрасти. Кто-то из одноклассников сказал ей, что есть суперэффективные упражнения, которые помогут ей стать на несколько сантиметров выше. Одно из них заключалось в том, чтобы висеть на турнике по 10 минут в день. Еще одно упражнение для роста было направлено на то, чтобы каждое утро вставать на носочки и тянуться к потолку так, как будто бы пытаешься достать до звезд. Мы-то, конечно, все знали, что это не сработает, но Валя приняла все за чистую монету. Еще в рецептах были волшебные растяжки перед сном. Якобы после них человек за ночь подрастал на несколько миллиметров. Но Валентина всерьез воспринимала все эти советы и выполняла их. Она даже пила молоко с медом на ночь и выполняла танец роста. Представляете, это показывает, как сильно Бартоломеева хотела стать такой, как все, сказала я. Я не думал, что это может так сильно задеть ее. Мы просто хотели повеселиться. А на деле оказалось, что это веселье было жестоким, сказал Вышнепольский. Да, иногда наши шутки могут обернуться против нас, заметила я. Тем более, если шутки оставляют такие глубокие раны у человека, над которым мы подшучиваем. Правда, Валентина к последнему классу на самом деле немного подросла. Конечно же, эффективные упражнения, которые мы ей прописывали, здесь совершенно ни при чем. Просто у Бартоломеевой, надо полагать, было замедленное развитие. Ну а позже она и подросла, и физически тоже развелась, сказал Константин. А как она выглядела на встрече выпускников? Поинтересовалась я. Да, в общем-то, она изменилась и в лучшую сторону. Появились формы, которых раньше не было. Маленький рост остался. Видимо, это генетическое. Наверное, в ее семье были низкорослые родственники. Но Валентина научилась скрывать это обувью на высоких каблуках. Одета она была стильно и дорого. Сразу было видно, что все вещи, которые были на ней, брендовые, а не с оптового рынка. Кроме того, умелый макияж тоже работал на создание, я бы сказал, вполне такого, но если и не привлекательного, то, по крайней мере, и не отталкивающего облика, описал Константин свою бывшую одноклассницу. «А как Валентина вела себя на встрече в ресторане?» — спросила я. «Так же, как и в школьные годы, то есть говорила все подряд, пыталась быть на виду и привлекала к себе внимание?» Вышнепольский покачал головой. «Совсем наоборот, Татьяна Александровна. На вечере Валентина сидела спокойно, практически все время молчала, только иногда вставляла какие-то реплики, и то по делу. Кстати, Бартоломеева ушла с торжества раньше всех. Кажется, ей кто-то позвонил, вроде бы с работы. Бартоломеева сказала, что ей необходимо срочно уйти, так как на работе форс-мажорная ситуация. Да, теперь я вспомнил. Сначала ресторан покинули наши учителя, и почти сразу же после них — Валентина. Хотя вроде бы она не собиралась уходить со встречи так рано, но, видимо, ситуация на ее работе и впрямь была серьезная, — сказал Константин. Полицейские были в курсе, что Валентина ушла со встречи выпускников раньше. «Да, конечно», — пожал плечами Константин. «Мы на все вопросы честно отвечали». Ну а когда ребятам стало плохо, и многих из них увезли в больницу, Бартоломеевой сообщили о том, что произошло, спросила я. Да, конечно. Валентине позвонили прямо из больничной лаборатории, в которой брали анализы у тех, кто попал в больницу. Ее стали спрашивать, как она себя чувствует, нет ли у нее таких-то и таких-то симптомов. Ее даже уговаривали приехать в больницу для сдачи анализов. И Бартоломеева поехала? Нет. Валентина сказала, что чувствует она себя хорошо, что ее ничего не беспокоит, что у нее нет ни одного из тех признаков, которые наблюдаются у ее одноклассников. То есть она наотрез отказалась приехать, так? Да, она даже сказала, что она сама по образованию медик и поэтому вполне может разобраться в своем состоянии и принять соответствующие меры, если будет необходимо. Неужели полиция ее не проверяла? Или проверяла, как и всех остальных? Обычная ученица обычного класса, которая чудом не пострадала при массовом отравлении, потому что ушла с вечера раньше, подумала я. «А вы знаете, где работает Бартоломеева?» спросила я. «Кажется, Валентина окончила медицинский университет». Ну, вроде бы работает она не по специальности. Кто-то из ребят на вечере сказал, что Валентина является владелицей частной гостиницы для домашних животных. Но это что-то типа передержки. На тот случай, если хозяева кошек или собак собираются куда-то уезжать, а питомца брать с собой не планируют. И как будто бы эта гостиница пользуется популярностью среди кошатников и собачников. «Находится в самом центре Тарасова», — добавил он, что-то припомнив. «Получается, что Бартоломеева вполне себе обеспеченная женщина», — уточнила я. «Получается, что так, Татьяна Александровна», — кивнул Вышнепольский. «Значит, Бартоломеева — дипломированный медик. Скорее всего, у нее имеется и доступ к хирургическим инструментам, типа скальпеля. Валентина в силу своей обеспеченности может приобрести и дорогой скутер, и кожаную куртку. Причем все эти аксессуары она могла приобрести только для того, чтобы максимально походить на Мирославу Лаврентьеву. Для того, чтобы все убийства свалить на невесту Константина Вышнепольского. Ну и с остальными одноклассниками тоже рассчитаться. Ей было, стало быть, по силам, подумала я. Татьяна Александровна, я никак не могу поверить, что Валя виновата в стольких смертях. Вышнепольский сокрушенно покачал головой. Я, конечно, все еще раз тщательно проверю, но, судя по всему, это действительно Бартоломеева. Я понимаю, что вам трудно в это поверить, Константин Владиславович, но подумайте о том, что испытывала Валентина. У нее был недостаток общения с одноклассниками, некая социальная изоляция. Опять же, насмешки, розыгрыши, сказала я. «Но это не оправдывает Валентину», — возразил Константин. «Ну да, мы подтрунивали над ней. Это было. Что уж тут отрицать? Но неужели обыкновенные школьные проделки могут привести к таким серьезным преступлениям, как убийство? В конце концов, Валентина могла просто поговорить с нами, со мной, а не мстить. Константин Владиславович, когда Валентина получила от вас помощь в объяснении уроков, она стала возлагать на вас определенные надежды. Вы стали для Бартоломеевой единственным человеком, который проявил к ней интерес», — объяснила я. «Я не хотел, чтобы Валя так думала. Я просто хотел помочь ей. Но когда вы попросили Бартоломееву оставить вас в покое, это сильно ее разозлило», — продолжила я. Валентина могла воспринять это как предательство. И тогда Бартоломеева начала мстить лично вам, используя для мести вашу невесту. «Это ужасно!» Голос Константина задрожал от эмоций. «Я никогда не хотел, чтобы такое произошло. Я просто хотел, чтобы Валя поняла, что мне нужно личное пространство. Я вас понимаю, но теперь вы должны быть очень осторожны. Ведь если Бартоломеева действительно замешана во всех этих убийствах, то она может пойти на все для того, чтобы достичь своей цели», — предупредила я. «Бартоломеева, судя по всему, обладает просто невероятными способностями по запуску целого сценария, который способен привести к результату. Только как такое получилось? Вы же говорите, что она была, мягко говоря, не очень умной». «Мне тогда так казалось», — вздохнул Вышнепольский. «А теперь вспоминаю и думаю. Может быть, она просто ленилась? Ну а зачем ей прилагать усилия, если ей и так нормальные оценки ставят? Смогла же она потом получить медицинское образование, работать по специальности?» Вышнепольский опустил голову. «Не следует забывать, что от Бартоломеевой можно ожидать любых самых непредсказуемых поступков. Ведь мы не знаем, что у нее на уме после того, как ее план обвинить Мирославу провалился», — отчеканила я. «Бартоломеева очень хорошо владеет даром импровизации. И кроме того, она может мастерски маскироваться, переодеваясь по ходу действия в того или иного человека, которого ей нужно подставить. Но пока мы еще не можем ее задержать, просто потому что нет улик. Пока Бартоломеева находится в статусе подозреваемой, на данный момент предстоит еще выявить наличие или отсутствие алиби Бартоломеевой на те убийства, которые уже произошли с вашими одноклассниками». «Да, я понимаю», — сказал Вышнепольский. «Татьяна Александровна, когда вы уезжали в управление полиции, у меня было время поразмышлять над панно, ну, которое я вам показывал». Я кивнула. «Да, эти странные куски фотографий». И я пытался понять, что мне напоминает это панно, и пришел к выводу, что примерно такой же настрой присутствует в картинах Пабло Пикассо. Например, картина «Портрет Доры Маар». В нем художник использует геометрические формы и искажения, чтобы передать эмоциональное состояние человека. Его лицо на картине изображено под разными углами и в разных плоскостях, что создает эффект многогранности. В такой же абстрактной и искаженной манере изображены лица женщин в картине «Девушки из Авиньона». Наконец, знаменитая «Герника». Картина, правда, посвящена теме войны и изображает хаос и страдания, но на ней лица и фигуры также искажены и представлены в абстрактной манере. «И это создает ощущение боли и разрушения», — сказал Константин. «Татьяна Александровна, на этом панно точно изображен наш 10-й А-класс», — с волнением воскликнул Константин. «Да, почему-то у многих ребят все из Кромсона, как попало. Тела и лица, и еще они перемешаны. Но это все ребята из нашего класса. Татьяна Александровна, честное слово, я не понимаю, для чего, с какой целью сделал все это автор панно. Это что, предупреждение, запугивание, угроза или шантаж? Что хотел сказать автор вот этим своим творением? Ведь на панно помещены и ребята, которые погибли, и те, кто отравился на вечере встречи выпускников, и те, кто вообще не пострадал. По этому изображению нельзя сделать вывод, что собирался сделать автор со всеми этими людьми и по какой причине. Да, я согласна с вами, Константин Владиславович. Намерения автора здесь выражены нечетко. Неясно, к чему же конкретно все это приведет. Остается только гадать, сказала я. Но вот что еще я обнаружил на этом панно, Татьяна Александровна. Обратите внимание вот на этот фрагмент. Вот видите, здесь я нахожусь рядом с Валентиной. Причем мы с ней стоим очень близко друг к другу. Можно сказать, даже интимно. «Вы хотите сказать, что это не отражает действительности?» — спросила я. «Ну, разумеется. Так близко мы с ней не стояли никогда. Это какая-то подделка. Теперь я предполагаю, что это панно принесла Валентина. Она присутствовала на вашей даче на торжестве по поводу юбилея Мирославы?» — спросила я. «Не могу вам сказать. Я лично ее не видел. В тот день было очень много народа. И мои коллеги, и Мирины, и друзья-приятели. Гости приносили подарки и складывали их в холле на столики. Цветы ставили сначала в вазы, а когда свободных ваз не осталось, то в ход пошли кувшины и другая тара. И карточки или открытки при этом панно не было. Да и курьер не мог бы его привезти, потому что тогда бы он потребовал расписаться за доставку. Но этого не было, я точно помню. Ну тогда автор панно просто выждал время, вошел внутрь и оставил коллаж на столике, а потом также незаметно, не привлекая ничьего внимания, удалился во свояси, предположила я. Вообще-то Мира не приглашала так много гостей. Как-то так получилось, что гости шли и шли, задумчиво произнес Константин. А их могли пригласить специально. Вы не рассматриваете такую возможность? Спросила я. Вышнепольский промолчал. Казалось, что Константин слишком загружен свалившимися на него обстоятельствами. «Вообще-то, Валентина может быть автором этого панно», — начала я. «Я могу предположить такой вариант. Скорее всего, она так видит ваши с ней взаимоотношения. Возможно, что Бартоломеева даже сейчас, как и в школьные годы, зациклена на вас, Константин Владиславович», — предположила я. Однако это только предположение, и оно мало что дает в плане расследования. Но почему? Вышнепольский недоуменно посмотрел на меня. Но вы можете разве что выговорить Валентине свое недовольство тем, что она пришла к вам на дачу в тот праздничный день, в то время как вы ее не приглашали, объяснила я. Ну да, в общем-то вы правы, Татьяна Александровна. Вышнепольский потер лоб. Константин Владиславович, вы поймите, то, что мы с вами предполагаем, это всего лишь предположения, которые не подкреплены фактами и доказательствами. И панно, а точнее сказать, изображение на нем, в общем-то еще не являются доказательствами того, что все убийства и сотрудников радиостанции, и ваших одноклассников совершила Валентина Бартоломеева. Но ведь все эти растерзанные, расчлененные, можно сказать, фотографии моих одноклассников, разве они не свидетельствуют о том, что Валентина всех их ненавидит лютой ненавистью? Свидетельствуют? Да, она их ненавидит, только это не Валентина, сказала я. Не Валентина? Вышнепольский удивленно посмотрел на меня. Константин Владиславович, посмотрите внимательно на панно. Вы видите на нем подпись? Нет, растерянно произнес Вышнепольский. Вот видите, значит, автор этого коллажа неизвестен. И потом, даже если тот, кто изобразил ребят вашего класса, в таком состоянии их ненавидит, то это еще не означает, что он собирается их убивать. В общем, Валентину Бартоломееву можно вызвать только для беседы с ней, и то не по повестке. Для повестки необходимы веские основания, а их у нас пока нет. К тому же Валентина может насторожиться и затаиться. И тогда мы вряд ли что узнаем, — сказала я. Я понимаю, что вызывать Валентину в полицию нецелесообразно, но я-то могу с ней поговорить. просто позвонить ей, пригласить встретиться. Сколько можно находиться в неизвестности? Вышнепольский вопросительно посмотрел на меня. Поговорить вы с ней, конечно, можете. Только вот... Что, Татьяна Александровна? Давайте сделаем так. Сначала я встречусь с Бартоломеевой под каким-нибудь предлогом, а потом позвоню вам, предложила я. Чем, вы говорили, она занимается? Как мне говорили, владеет гостиницей для животных, где-то в центре Тарасова.